Станислав Демба, не воспользовавшись лифтом, медленно стал подниматься по лестнице. На площадке второго этажа он остановился. Ему пришла в голову одна мысль. Он огляделся. На лестнице не было никого. Демба опустил обе руки в карман и достал носовой платок. При этом у него выпал из кармана ключ от его квартиры, и он раздраженно нагнулся, чтобы его поднять. В этот миг кабинка лифта бесшумно покатилась вверх мимо него. Руки Дембы мгновенно скользнули под накидку. Испуганно поглядел он вслед кабине, но к удовлетворению своему увидел, что дверь ее из матового стекла. Сидевший в ней никак не мог заметить его наручников. Наверху раздался звонок. Порожняя кабина покатилась вниз. Он переждал, пока в третьем этаже открыли и опять закрыли дверь. Осторожность не мешает. Вот так, а теперь... Вот так, а теперь... Черт побери! Нужно же кому-то как раз в этот миг сходить по лестнице. Демба опять спрятал руки. И как это долго длится, старая дама... опирается на руку горничной, и как раз возле Дембы она остановилась, чтобы передохнуть. Вот пошла дальше, наконец-то. Но вот уже кто-то другой поднимается по лестнице. Газетчица с вечерним выпуском. Она положила газету перед дверью на втором этаже и поднялась на третий. «Прежде чем она сойдет, мне ничего нельзя делать, нужно просто ждать», — подумал Демба. В досаде посмотрел он на газету, лежавшую на половике у его ног, равнодушно прочитал крупным шрифтом набранную строку «Отставка венгерского министра-президента». И вдруг его осенила мысль, что если в вечерних газетах есть уже сообщение о его побеге через окно? Может быть, там помещен уже длинный отчет, самый подробный. Преступник ускользнул от ареста благодаря смелому прыжку из слухового окна во двор. Вот что, пожалуй, напечатано там. И еще, по-видимому, он остался невредим, полиции приняты меры к его розыску. Или же еще так, подозрение падает на некоего Станислава Д., слушателя университета, его арест ожидается с минуты на минуту.